Новина, глава 18. Все общество сынов Израилевых собрались в Силом и поставили там скинию собрания, и земля была покорена ими. И сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, и пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надо разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифа пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов, и представьте мне сюда. Я брошу вам жеребий здесь перед лицем Господа Бога нашего. А левитам нет счастья между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манассина, получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий перед лицем Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле, осмотрели ее и описали ее по городам ее на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана и проходит предел сей подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Беф-Авен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиле, и нисходит предел к Катаров-Адару, к горе, которая на южной стороне Бефарона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге перед Бефароном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Ярима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кириаф-Ярима идет предел к морю и доходит до источника под Нефтаахом. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сына Иеномова, на долине Рефаимов, к северу, и нисходит долина Иенома к южной стороне Иевуса и идет к Эн-Рагелу. Потом поворачивает от севера и идет к Эн-Шемеху, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Бев-Хоглы к северу и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города колено сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии: Иерихон, Беф-Фогла и Эмек-Кесис, Беф-Арава, Самараим и Вифиль, Авим, Фара и Офра, Кефар, Аманай, Афни и Гева, 12 городов с их селами, Гаваон, Рама и Беров, Мицвы, Кефира и Моцы, Рекем, Ирфил и Фарала, Села, Елев и Евуст, иначе Иерусалим, Гевиаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их.